Теперь мне больше уже не нужно задавать себе этот вопрос. Это мой долг, который я вдобавок исполняю с великой радостью и наслаждением. Я стала другим человеком, узнав Гарри. Я чувствую, что раскрываюсь, расцветаю, как бутон. И он тоже узнает меня понемногу, мой характер, мои надежды и страхи, саму мою душу. И я понимаю, что для него эти знания обо мне – настоящая драгоценность. Точно так же, как и для меня самой, мне его всегда мало. И вот мы, в этот жаркий июньский день, набегавшись, не знаем, чем заполнить пустые часы. Особенно тяжело сознавать, что мы могли бы провести их в постели, если бы только нам это позволили. Мы бродим по огромному особняку и попадаем в старое крыло, единственную часть дома, которую обошел вниманием мой прадед Генрих VII. Здесь комнаты меньше, есть каменные камины и сводчатые окна, заляпанные грязью. В затхлом воздухе пляшут пылинки, пахнет сыростью и еще какой-то гадостью. Может быть, дохлая мышь гниет за стенной панелью. Наморщив нос, я вхожу в следующую комнату и останавливаюсь перед портретом старушки в облачении монахини. На ней высокий Уимпл с жестким воротником под самый подбородок. Примечание. Уимпл – женский средневековый головной убор, закрывавший также подбородок и шею. Конец примечания. Вид у женщины строгий и устрашающий. Над ее плечом начертан год – 1490 от Рождества Христова. «А я ее знаю», — говорю я. «Видела это лицо прежде. Знаешь, кто эта леди? Маргарита Бофорт, мать Генриха VII и моя прапрабабушка». «Ничего подобного», — восклицает Гарри. «Это старая герцогиня Йоркская, Сесилия Невилл. Она была матерью Эдуарда IV и Ричарда III. И она моя прапрабабушка. Герцогиня жила здесь в прошлом веке. Дом при ней походил на монастырь, потому что она отличалась религиозностью, хотя и не всегда. Я слышала, что она была очень почтенная дама, вставляю я. Ну, это вопрос спорный. Ходили слухи, что она изменяла мужу с лучником, от которого и родила Эдуарда IV. Не могу себе представить, чтобы эта леди вообще изменила мужу. Ты только посмотри на ее лицо, хихикаю я. Гарри смеется. Лично я вообще не могу себе представить, что у нее был муж, замечает он. Но чего только в жизни не случается. Ты думаешь, люди говорят правду? Спрашиваю я, глядя на портрет и тщетно пытаясь представить себе герцогиню Сесилию в юности. Кто может знать наверняка? Но учитель рассказывал мне, что два ее сына, а один из них, между прочим, был никто иной, как Ричард III, предъявляли ей это обвинение. «Ну, тогда это точно неправда», — отвечаю я. Ричард III был известный обманщик и убийца. Как он мог говорить такое о собственной матери? В особенности, если это была заведомая клевета. Наверняка он сам же все это выдумал. Нет, Ричард III тут как раз ни при чем, возражает Гарри, поскольку первым за много лет до Ричарда заговорил об этом его старший брат, герцог Кларенс, когда захотел оспорить права Эдуарда на престол, чтобы самому претендовать на корону. Кларенс, конечно, по всем меркам тоже был злодеем. Его казнили, утопив в бочке с Мальвазией. Я много раз слышала эту старую историю и сейчас лишь смеюсь. Похоже, они там все были злодеями. Мы идем дальше по анфиладе комнат. В большинстве из них много пыли и совсем нет мебели. Очевидно, даже слуги заходят сюда редко. Несколько старых полотен, все еще висящих на стенах, потрескались, краска на них вспучилась. Одна из картин особенно поражает меня. Она выполнена с большим искусством. Поясной портрет молодой девушки, очень хорошенькой, с милым круглым личиком, безмятежными, темными, широко поставленными глазами и густыми, кудрявыми, каштановыми волосами, небрежно перевязанными лентой. На незнакомке синее платье с золотым узором и вышитым воротником и великолепная подвеска в форме золотой капли. Ее красота и изящество невольно притягивают взгляд, а краски на картине кажутся такими свежими, словно она была написана вчера. «Кто это?» — спрашиваю я у Гарри. «Понятия не имею», — пожимает он плечами. «Эта картина тут, наверное, уже лет 100 висит». Я приглядываюсь. Никаких подсказок, ни герба, ни даты, ни подписи. Но, вероятно, она была важная персона, если написали ее портрет. Девушка на картине, кажется, тоже смотрит на меня. Лицо ее искусно выписано. Она выглядит необыкновенно правдоподобно. У меня такое чувство, будто я знаю ее. Но это невозможно. Такие платья уже много лет как вышли из моды. Интересно, почему незнакомка так привлекает меня? Портрет, безусловно, блестящий. Однако дело не только в этом. Есть в глазах девушки что-то такое. Художник так мастерски изобразил их, что они словно смотрят прямо в мои. И отпускают меня, взывают ко мне. Я уставилась на портрет, как зачарованная. Видимо, живописец был мастером иллюзии, думаю я, с трудом отрывая от полотна взгляд. Гарри обнимает меня за талию, и в этот же самый момент мы слышим неподалеку приглушенные шаги. За нами и тут наблюдают. Ощущение ужасное, потому что тот, кто это делает, не показывается, оставаясь в соседней комнате. Но Гарри, кажется, это не волнует. Он смотрит на картину и замечает. Одежда на девушке просто великолепная, только старомодная. Видимо, картина была написана давно. Вероятно, еще во времена герцогини Сесилии.